Глава первая. Неприятности – дело тонкое. За несколько дней до событий в прологе. Элис. «Играем три партии. Кто выигрывает две из них, забирает приз», – заявил карлик, быстро перетасовывая колоду карт. «Согласен», – раздалось в ответ. Я сидела в углу комнаты, смиренно опустив голову, и боролась с мучительным чувством тошноты. И как я, Элис Бриар, одна из самых ловких воровок в столице, докатилась до этого? Сижу в подвале маленькой таверны на окраине города, связанная по рукам и ногам, с кляпом во рту, и меня разыгрывают как приз в карточной игре. Шутка ли? Куда уж там. Альвы, мелкие злобные жулики, вот как знала, что связываться с ними нельзя. Предупреждали же меня, что в обмане этим злобным карликам нет равных. Но нет же, заработать хотела хорошо. А в итоге они не только не заплатили мне за украденный товар, но еще и похитили. Я даже не знала, что лучше, быть призом сейчас или же завтра отправиться на невольничий рынок в ущелье, чего так желал мой маленький тюремщик. Хотя выбора мне и не дали. Вот как выберусь отсюда, устрою Альвам самый грандиозный концерт. Не пожалею своих сбережений и закажу музыкантов, ведь всем известно, что музыка для этих злобных карликов губительна. Я уже в сотый раз подергала руками, связанными за спиной твердой бечевкой так сильно, что мне казалось, на моих запястьях навсегда останутся шрамы, как напоминание о моей глупости. Я не видела, с кем играет эту партию мой маленький тюремщик. Серая каменная стена закрывала часть вида на карточный стол, оставляя мне обзор лишь на Альва, весело болтающего в воздухе короткими ножками. Поэтому я понятия не имела, кто явился по мою душу, предложив за меня 1000 льен. Тысячу! Но Альву этого показалось мало. Почуяв, что незнакомец явно заинтересован во мне, он предложил сыграть еще и в карточную игру. Если карлик выиграет, то у него останусь и я, и деньги. Казалось бы, какой сумасшедший пойдет на такие условия? Кто согласится на такой риск? А этот тип согласился. И это напугало меня еще сильнее. Кто этот незнакомец и зачем ему я? Семьи у меня нет. Росла в трущобах столицы, занималась воровством. А в чудеса и людскую доброту не верила никогда. Зачем ему обычная воровка? Да еще и за такие огромные деньги. Я вновь взглянула в сторону, где решалась моя судьба. Мужская рука с красивыми длинными пальцами потянулась к колоде, и незнакомец взял еще одну карту. Я бегло изучала в полумраке грязный каменный пол, усыпанный мелкими трещинами, и ворочала затекшими лодыжками, привязанными к ножкам стула. «Вот тацкие прелести!» — рявкнул Альф и зашипел от гнева, швырнув свои карты на стол. «Первая партия моя», — протянул лениво мой таинственный спаситель. «У, мерзкий жулик!» «Не ходи по грани и следи за языком!» — раздалось грозно. Предупреждение вмиг подействовало на карлика, и он затих, а я удивленно посмотрела в ту сторону. «Да кто он, черт возьми, такой, что сумел одной фразой прервать гневную тираду Альва? Может, великан или чернокнижник?» Но через 5 минут, когда карлик радостно завопил, сравняв счет, я начала нервничать сильнее. Последняя партия, и моя судьба решена. Я прислушивалась к каждому слову, пытаясь понять, кому нужна. Ведь таинственный незнакомец даже не взглянул на свой приз. Просто появился здесь и сообщил Альву, что готов купить у него воровку за 1000 льен. Когда началась третья партия, я поняла, что даже не дышу. Все переворачивалось внутри от жгучего страха неизвестности. «Еще карту?» — манерно протянул Альф. «Спасибо, достаточно». Какой же у этого незнакомца приятный тембр голоса? И вежливый такой. Может, аристократ? Я улыбнулась, вспомнив, что каждый вечер, засыпая в своей тесной комнатке, которую снимала у старушки возле алмазного рынка, мечтала о том, что однажды выйду замуж за принца. «Стану ненадолго принцессой, обчищу всю его казну и исчезну во свояси. Любовь любовью, но нет ничего лучше звона монет и свободы». «Проклятое отродье! Мерзавец! Ты меня обманул!» От эмоций Альф вскочил на стул и принялся размахивать кулаками. «Обычная реакция, что уж там. Их вообще никто добрыми-то и не видел. Значит, мой маленький тюремщик проиграл». «Где мой приз?» Не обращая внимания на гневные реплики, поинтересовался незнакомец. «Я вырежу твое сердце!» Карлик запрыгнул на стол и вынул из-за пазухи маленький нож. «Все ясно», — протянул лениво мой спаситель и одним взмахом руки отправил злобного Альва в другой конец комнаты. Тот ударился об стену и замолк. Скрежет деревянного стула по полу заставил меня съежиться и вновь опустить голову. Сердце колотилось как бешеное, а от осознания происходящего кружилась голова. Широкие, неспешные шаги по каменному полу раздавались оглушающим звоном в ушах. И уже через несколько мгновений я увидела перед собой начищенные до блеска черные сапоги, но так и не решилась поднять голову. «Ну, здравствуй, мой приз», — протянул насмешливый незнакомец, и мужские пальцы обхватили мой подбородок, заставляя взглянуть на него. И стоило мне увидеть своего спасителя, как я испуганно вжалась в спинку стула. «Уж лучше бы невольничий рынок».